Давай, давай, Борис, не опускай ты руки вниз. Давай, давай, Борис, это Колизей, а не легкая жизнь. Давай, давай, Борис, не опускай ты руки вниз. Давай, давай, Борис, это Колизей, а не легкая жизнь. Заныкался на хате, хуяришь Mortal Kombat. Мол, все в порядке, все, что у тебя есть, фантастики ВКонтакте, интернет-друзья, которым по большому счету похуй на тебя. Сходил разок за хлебом под магазином, развели, прозвали лохопедом. Хоры боятся, хоры боятся. Не сыкалечить, пробитый Биллу в печень, дабы потерял до речи он. Если их побольше, не сыкалечить, тебя же не убьют, врачи потом подлечат. Давай, давай, Борис, не опускай ты руки вниз. Давай, давай, Борис, это Колизей, а не легкая жизнь. Давай, давай, Борис, не опускай ты руки вниз. Давай, давай, Борис, это Колизей, а не легкая жизнь. Хары боятся, не сцикалечить, силенок нет. Так, тренера покажут, как ломать дебилам плечи, либо челюсть при драке, на помощь не надеюсь. Спасы врагу ты зубы, вот это прелесть. Руби ты эту ересь, в бой, в бой. Не забывай, ты думай головой, под каким углом, куда и как. Ебануть ногой, ну где же дух твой боевой? Свой страх отправь ты на покой, ебашь по точке болевой. Давай, давай, Борис, не опускай ты руки вниз. Давай, давай, Борис, это Колизей, а не легкая жизнь. Давай, давай, Борис, не опускай ты руки вниз. Давай, давай, Борис, это Колизей, а не легкая жизнь.